Глава 15. Как же я ждала утра. Никогда и ничего так не ждала, потому что мне предстояло оно, собственное задание. Первое поручение, от которого зависело, смогу ли завоевать авторитет среди коллег. Я встала даже раньше, чем часы пробили 7, и поторопилась в ванную. Моими стараниями в ней было не страшно мыться, а в осколке зеркальца на стене даже можно было разглядеть свое отражение. Раз уж час ранний, я решила понежиться в теплой воде и потеряла счет времени. «Нэнси, ты там утонула?» — раздался стук в дверь. «Уже выхожу!» — спохватилась я. Начальство сегодня лучше не злить, а то еще передумает, как с театром. Поэтому наскоро вытерлась, накинула халатик и выскользнула за дверь, надеясь, что Гил не поджидает прямо в коридоре. Зря надеялась, потому что столкнулась с очень недовольным Гилбертом нос к носу. «Опоздаешь, лишу премии», — пообещал он, скользнув взглядом по халатику, и скрылся за дверью. «Премии? Значит, мне еще и премия полагается? Как Эл это переживет?» С другой стороны, история с Сэем Аллани завершилась благополучно. «Значит, Гил оценил мои старания. Ура!» Настроение повысилось еще больше после чашки кофейного напитка, и на второй этаж я не шла, а летела. Никто не сможет упрекнуть меня в опоздании. В самой редакции находился только Мик. Если бы я не была в его шикарном особняке, то подумала бы, что он тут и ночует. Уходила, он еще был здесь, приходила, уже был, за исключением недавнего кризиса. К счастью, я пока не знала, что такое творческие кризисы, и надеялась никогда не узнать. «Доброе утро», — сказала звонко, занимая свое рабочее место. «Здравствуй, Ритани». Мик даже не поднял на меня глаз, записывая что-то на листе. «Наверное, заметки для новой статьи. А может, что-то разузнал о театральном убийстве? Вот бы взглянуть». Но, увы, дверь снова отворилась, и на этот раз в редакцию вошел сам Гил. «А, ты уже здесь», — мельком взглянул на меня. «Я думал, еще собираешься». «Опередить хотел?» — спросила я. «Возможно», — Гил усмехнулся. «Когда ты расскажешь мне о новом задании?» «Садись к моему столу, расскажу». Я тут же пересела, захватив блокнот и карандаш, чтобы ничего не упустить. Гил достал какие-то бумаги и разложил перед собой. «Итак, Нэнси, слушай внимательно. Вчера к нам обратился некий Лиан Литури. Проживает на улице Степных Псов, 3». Его супруга Лия Литури жалуется, что в ее дом повадился призрак, который пристает к несчастной с непристойными предложениями. Все бы ничего, но супруг Лия Литури никак не рад такому раскладу и платит нам хороший гонорар, чтобы мы выяснили, кто шастает к его жене. «Подожди, но мы же газета, а не детективное агентство», — перебила я. «Сначала дослушай. Проведешь расследование, а потом по его итогам напишешь статью. Без указания имен, если деньги поступят на счет вовремя. И с указанием, если вдруг несчастный муж решит нас обмануть. Так что все зависит от тебя. Отправляйся немедленно, на месте тебе расскажут обо всем поподробнее». Пререкаться не стало. «Зачем? Это ведь мое первое задание. Ну и что, что искать придется призрака? Вон, Драк, совсем не страшный. Я даже привыкла к его присутствию. И с прической помогает». «Сегодня призрак, завтра кастинг в театре. Никогда не думала, что у меня будет такая насыщенная трудовая жизнь». «Хорошо», — ответила Гилу с улыбкой. «Но улица Степных Псов на другом конце города. Как мне туда добраться?» «Общественные магобили еще никто не отменял». И Гил махнул рукой, давая понять, что разговор окончен. «Общественные, значит. Денег и так кот наплакал. В авансе начальник отказал. Но не просить же мне его оплатить проезд». Поэтому я подхватила сумочку и пошла к двери. «Не отправлял бы ты девочку одну, Гил», — услышала за спиной голос Мика. «Справится», — уверенно ответил Гилберт. И забота со стороны Мика и вера Гила были приятны. Я улыбнулась своим мыслям и ускорила шаг. Погода чудесная. Чем трястись в душном переполненном магобиле, лучше пройдусь. Подумаешь, потрачу час. Идти предстояло через 2 живописных парка. Дорогу прекрасно знала, неподалеку жила моя однокурсница, и иногда я бывала у нее дома, пока она не вышла замуж и не уехала. Поэтому что печалиться? Ровно через час я стояла у двери хорошенького двухэтажного домика. Он казался настолько светлым и уютным, что даже странно было, откуда здесь взяться призраком. Ладно, наша квартирка, она изначально похожа на логово. А этот домик производил очень приятное впечатление, в нем хотелось бы жить. Я поправила платье, шляпку и позвонила в дверь. Поначалу никто не открыл, но вскоре послышались торопливые шаги, и на пороге застыла молоденькая служанка. «Добрый день, Лия», — она чуть поклонилась. «Добрый день», — ответила я, — «мне нужно увидеть Лиана Летури. Вам назначено?» «Да, передайте, что его беспокоит корреспондент газеты «Золотая утка» Нэнси Риттани. Мы договаривались об интервью». «Да, об интервью». «Проходите в гостиную, я спрошу». Меня провели в уютно обставленную комнатку. Другого я и не ожидала. Здесь тоже все дышало покоем и умиротворением. Казалось, ничто не способно поколебать мирный уклад этого мирка. Я присела на голубой диванчик и замерла. Хозяин не спешил. Судя по вопросам служанки, Лиан Летури очень занятой человек. Надо было спросить у Гилберта, чем он занимается. Наконец в коридоре раздались шаги. Я поднялась навстречу хозяина дома. Лиан Летури оказался высоким, полноватым мужчиной средних лет. Его волосы уже начали редеть. Небольшое брюшко говорило о сидячем образе жизни, либо о любви к еде. Но Лиана Летури нельзя было назвать непривлекательным. Только сейчас хозяин дома хмурился. Он окинул меня изучающим взглядом и склонил голову. «Рад приветствовать вас в моем жилище, Лия Риттани». «Здравствуйте, Лиан Летури. Я старалась казаться милой, но серьезной. Насколько я знаю, у вас возникли некие проблемы». «Да», — кивнул мужчина. «Очень большие проблемы, любезная Лия Риттани. Я здесь, чтобы их решить. А вы сталкивались с призраками?» Вспомнила Драка и уверенно ответила. «Да». «Вот и замечательно», — прояснилось лицо мужчины. «Тогда я расскажу вам все, что знаю сам. А вы уж судите, то ли я двинулся умом, то ли у нас в доме и правда завелся призрак». Все началось месяц назад. Понимаете, я человек занятой. Дома бываю не так часто, как бы мне хотелось. А с супругой мы давно спим в разных комнатах, у каждого своя территория. Но я вдруг начал замечать, что супруга выглядит как-то иначе. Понимаете, мы уже 20 лет как женаты, дети взрослые, чувства подувяли, а тут моя Кира прямо светится вся. Я уж решил, любовника завела. Прокрался ночью в спальню, а там он, призрак. Я выскочил, а он рассмеялся мне в лицо и растаял в воздухе. «Прямо-таки растаял?» — уточнила я. «Да! Я схватил Киру и говорю, признавайся!» Она и призналась, что он к ней уже месяц шастает, да и пристает с непристойными предложениями. То за титьки, извините, за грудь схватит, то ущипнет ниже поясницы. И говорит мне моя дуреха, ты за женщину не считаешь, так пусть хоть призрак внимания уделит. Она с ним разговаривала? Я тщательно записывала все в блокнот. «С кем? С призраком-то?» — округлил глаза Лиан Летури. — Кто ж с ними говорит? Чуть не брякнула я, но вовремя спохватилась. — Вы говорили вашей жене, что обратились в утку? — поинтересовалась я. — Говорил, — вздохнул мужчина. — Тогда можно вопрос? А почему именно в газету? — Так дуреха моя славы захотела! Лиан Летури вцепился в скудные остатки волос. — Говорит, не даешь жизнью насладиться, так хоть прославлюсь. — Вот это заявление! Мне бы лично не хотелось, чтобы о подобном писали в прессе, но чужое сердце потемки. Видимо, Лия Летури банально не хватало внимания. От мужа она его не получает, против призрака восстал законный супруг, и дама получает его как умеет. Я могу с ней поговорить? — С кем? — Лиан Летури вытер вспотевший лоб. — С вашей супругой. — А, с Кирой. Конечно, сию минуту. И мой собеседник вылетел за дверь, чтобы минуту спустя раздался его зычный голос. «Кирочка! Кира! Кириана! Чтоб тебя золотуха взяла! Не ори!» Гаркнули в ответ не менее громогласно, и следом за хозяином в комнату вплыла хозяйка. Ее пышные формы поражали взгляд. Будь у меня такой размер бюста! Но к внушительному бюсту прилагались не менее внушительные бедра и талия. На голове Лии Акирианы торчали в разные стороны бигуди, будто иголки у ежа. «Это и есть твой корреспондент?» — буркнула она. «Она самая. Лия Нэнси Риттани. Лучший специалист газеты «Золотая утка», — важно ответил ее супруг. «Лия Риттани хочет задать тебе пару вопросов». «Слушаю вас». «Лиан Литури, могли бы вы оставить нас наедине?» — попросила хозяина дома. «Мы бы посекретничали о своем, о девичьем». «Ну, хорошо». Кажется, ему не нравилась моя идея. «Кира, я за дверью». И он вышел, оставив эту самую дверь открытой. Я вздохнула и наложила заслон, чтобы никто не подслушал. «Вы магичка?» Глаза Лия Литури опасно загорелись. «Да, а... дорогая моя, мне вас послали боги!» Женщина схватила меня за руки. «Я так боюсь, что он больше не придет. Пожалуйста, переночуйте в моей комнате и убедите супруга, что ко мне больше никто не ходит, что вы провели обряд, и призрак исчезнет навсегда». «То есть вы не хотите от него избавиться?» — уточнила удивленно. «Да нет же, Нэнси! Позволите мне вас так называть. Понимаете, драгоценная моя, этот призрак, он такой...» И дама мечтательно закатила глаза, а я поняла, что ничего не ясно в этой запутанной истории. «Но мне нужны материалы для статьи», — напомнила жертве. «Да, конечно», — оживилась она. «Спрашивайте, спрашивайте, милая Нэнси. Расскажите, как это все началось?» «О, Кира закатила глаза. Это случилось месяц назад. Однажды ночью я проснулась и ощутила чье-то присутствие. Поначалу подумала, что это мужу не спится, и он решил меня навестить, но потом увидела фигуру обнаженного мужчины, будто сотканную из лунного света. Мой таинственный незнакомец стоял у окна, затем шагнул ко мне. Точнее, он плыл по воздуху. В мгновение ока очутился рядом со мной, прикоснулся к моей груди, и я пропала. Это любовь, Нэнси. Так как, вы поможете мне?» «Помогу», — вздохнула я. «Статью-то все равно писать. А призраку стоит посоветовать быть осторожнее, если хочет посещать свою возлюбленную. Вот только не верила я, что это был призрак. С чего бы ему обнаженному шастать? Нет, тут что-то не то. А вот что? Это мне и предстоит выяснить». Я убрала магию и позвала. «Лиан Литури, я здесь». Хозяин тут же появился в дверях. «Мы с вашей супругой пришли к соглашению. Я вернусь вечером и эту ночь проведу в ее комнате. А когда призрак появится, изгоню его, и он больше не будет докучать». «Я тоже буду присутствовать», — тут же решил мой наниматель. «Нет, увы, это исключительно женская магия, и вы можете помешать», — ответила я. «Поэтому вам придется довериться мне. Готовы?» «А у меня есть выбор. Не желаю делить свое жилище с призраком», — возмутился Литури. «Приходите вечером, Лия Риттани. И если вы избавите меня от этой напасти, я удвою гонорар». Мужчина стремительно вышел, а его жена склонилась к моему уху и шепнула. «Оставьте моего возлюбленного в покое, и я ваш гонорар утрою. Лично для вас». «Лично для меня? Вот это уже хорошие новости». Я сердечно попрощалась с нанимательницей и поспешила в обратный путь. На всякий случай надо узнать у Драка, как защититься от призраков. А вдруг он агрессивный? И посоветоваться с Гилом и ребятами. Кажется, мое первое задание обречено на успех.